Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Столь большое место занимает в жизни Церкви крест Христов, что Господь за неделю до воздвижения креста Господня готовит нас к этому событию. Церковь снова поставит нас через несколько дней перед крестом Христовым, чтобы укрепить нас, чтобы мы не оглядывались назад, не роптали, не унывали, а научились любви Господней. В неделю перед воздвижением мы слышим слово Христово, возвещающее тайну креста. «Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах, говорит Господь». Христос сошел с небес, чтобы возвестить нам истину Божию, чтобы принести на землю ту любовь Божию к человеку, которая была явлена в Привечном Совете, и вознести на небо этой любовью нас. Он пребывал с людьми и умер за них, и возвратился к Своей славе. Эта слава принадлежит теперь всем, поклоняющимся кресту Его. Крест Христов открывает нам, что вся жизнь наша, земная и вечная, должна быть только непрестанным благодарением Богу. Но как измерить глубины любви, не измерив глубин зла? Крестом Своим Христос входит во все потоки человеческой грязи и крови. Зло, присутствующее на всяком месте и во всякое время в мире, сконцентрировалось в Великую Пятницу в час тьмы на Иерусалимской Голгофе. Он взял на Себя все наше зло и стал грехом и клятвою за нас. Не это ли означало таинственное изображение медного змея в пустыне, о котором напоминает сегодня Христос? Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Люди Израиля устремлялись к непостижимой для них тайне спасения. Змей был вознесен, и они смотрели на него, их мысли обращались к Богу, и они получали исцеление силой Божией, которой они доверяли свою жизнь. Так было проявление того, что было прообразованием креста Христова. Несравненно большее будет, когда откроется сам Бог, сама Божия распятая любовь, когда люди обратятся ко Христу и ко кресту Его, и уверуют в Него, они обретут вечную жизнь. Господь жизнью Своей и смертью Своей заплатил, чтобы уверить нас в этом. Никто не может называться христианином, пока не уверует в это. Он единородный Сын Божий, и Слово Божие един с Богом Отцом, и Он Сын Человеческий, точно так же един с нами, до смерти и смерти крестной каждого из нас. Отныне промысел Божий – крест, и смысл жизни каждого из нас и всего рода человеческого заключается в том, чтобы войти в крестную радость Господа своего. Чем больше возносится змей, чем яростней неистовствует зло, которому попущено раскрыться до конца, тем ощутимее становится сила креста Господня для верных. В мире не существует двоевластия, и любящим Бога воистину все содействует во благо. Вот о чем говорит нам крест Христов. «Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. Мы будем поклоняться кресту Христову, чтобы во всем, что происходит сегодня с нами через руки беззаконных, узнавать благословенную руку, которая попустила быть этим испытанием, но так попустила, чтобы и самой коснуться нас. Как он показывает апостолу Фоме на руках своих раны от гвоздей и говорит: «Посмотри на руки мои, осежи их рукою Твоею, и не будь неверующим, но верующим». И прежде явления креста своего в мире Господь вел избранных своих к этой тайне. Так Иосиф целомудренный своим братьям, которые продали его, желая убить его, говорит: «Не вы меня послали сюда, а Бог, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». А когда они боялись его отмщения, он сказал им: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Никто так не уязвляется злом, как тот, кто хранит заповеди, блаженство и любовь Христову. Но Господь отказывается от всякой защиты себе, кроме защиты Агнца. И так Он сражается за правду, которая называется милосердием, чтобы сохранить жизнь всем людям и жизнь вечную. Эта правда самая воинственная из всех правд, самая требовательная. Она не уступает ни малейшему злу, она так противостоит всякому злу. Такое восхождение совершает по лестнице заповедей блаженств, пока не откроется ей крест Христов. Что есть милосердие, как не наше участие в тайне креста перед лицом господствующего ныне в мире зла? Потому она предполагает ненависть ко злу бесконечно более сильную, чем та, что могут вдохновить все наши земные правды. Крест Христов открывает, что есть высота и широта и глубина Божией любви. Мы все знаем слова Господа, обращенные к разбойнику благоразумному: «Днесь со мною будешь в раю». И вот свидетельство, рассказ человека, недавно пришедшего к нам в храм, которого только что выпустили из тюрьмы. Услышав эти слова в храме, где, кажется, говорит он, оказался случайно, «Я был сокрушен, я не знаю, что произошло. Все перевернулось во мне, я выбежал из храма и плакал, как мальчишка. Впервые за всю свою жизнь я плакал. Я понял, что жизнь — это совсем другое, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него, говорит нам сегодня Господь. Чтобы не один только народ был спасен, а все народы. Он пришел спасти нелюбимых и нелюбящих, тех, кого некому любить, и тех, кто никогда не думают о нем, тех, кто уже знает любовь, и тех, кто отвергает ее. Блаженный Августин говорит, что Бог так любит всех нас, как если бы каждый из нас был самый любимый и единственный для Него. Однако зло берет все большую силу в мире, и никто, ни один человек не устоит во времена Антихриста, кроме тех, кто запечатлен крестом. Аминь.